Часть первая. Слабый свет в темном лесу. Граф, милый граф. Бёрр часто уезжал по делам, но на то он и хозяин, чтобы предпринимать меры к безбедной нашей жизни. Слава о нем неслась впереди него за сотни миль, беспринципное чудовище, беспощадно выколачивающее долги с несчастных. Много у него клиентов по миру, но лишь один долгоиграющий и неуступчивый. Некий граф Кропади, весьма удачливый мошенник. Если других прищучить, достаточно появления Бёрра или краткой приватной беседы с ним с глазу на глаз, и должник был согласен на все, лишь бы выбраться на свет Божий и избавиться от общества кредитора. Ни одна удаль, отвага, ничье бесстрашие, воля не смогли противостоять напору Бёрра. Вряд ли граф, которого давно мой хозяин и родственник мечтал приезжать и предпринимал к этому действие, чтобы тот, наконец, раскошелился по просроченным векселям. Вряд ли милейший граф отличался редким мужеством, достойным сопротивляться хватке Бёрра. Ему просто везло. Фортуна была на его стороне. Негодяям часто фартит, а граф не просто жил непосредством, шел дальше. Под благовидными предлогами обрабатывал своих клиентов так, что те, не замечая, становились беднее. Кропади выступал представителем действующих в их интересах. И все под благовидными предлогами, прикрываясь статьями закона, что-то около 10 лет, а может и больше. Бёрр пытался содрать с него хоть грош. Как известно, главное, чтобы должник начал платить. Но в последнюю минуту Кропади удавалось вывернуться. Переписать долг на другое лицо, сорвать куш в карты, а в глазах сливок общества такой герой не подсуден, по крайней мере, некоторое время. Найти законную причину для длительной отсрочки. Граф был законник и гордился своими познаниями. В минуты, когда Бёрр скупо говорил о неудачах с графом, его обычная мрачность приобретала выразительность. Граф Кропади сопротивлялся на удивление долго. Такого противника стоило ценить. Нам за долгие годы было о чем поговорить. Каждый из нас имел свое мнение о мошеннике. «Плюнь ты на него, Бёрр!» — советовала Мора Ам, его сестра, которую я полюбил всем сердцем. Бёрр упрямо качал головой и сжимал зубы, и ни Мора А, ни другая его сестра Бриан не спорили. Никто не лез в дела Бёрра дальше, чем он впускал. Мы с Граром были уверены, что упертый Бёрр возьмет мерзавца за горло. В переносном смысле. В буквальном действовать силой дурной тон среди людей, хотя Бёрр мог бы. Но он давно живет и зарабатывает, пользуясь людскими установками. Их он чувствует очень тонко. Потому и не позволяет себе лишнего. Возможно, поэтому милейший граф до сих пор бегает живой и на свободе, хоть ни один уже уголовный срок по нему плачет. В противостоянии Бёрр граф Кропади внешне проигрывал мой родственник. Свою репутацию проклятого, чей предок будто бы продал душу дьяволу за деньги, Бёрр усиленно раздувал, верно полагая, что она поможет ему в его щепетильных делах. А еще для того, чтобы никому в голову не пришло интересоваться, как и где он живет. Он был популярен в определенных кругах, но имел такую известность, которая отпугивала или вызывала неприязнь. Зато граф был душком, приятен, мил в общении, с большой клиентурой в своей конторе, все успевал, был везде приглашен. Мрачный и грубый Бёрр, особенно после смертей сестер, очаровать никого бы не смог, даже если бы это ему пришло в голову. Он привык быть один. Мы с Граром не в счет. Остаться с ним — это наш выбор. Мы не желали покидать ни его, ни место, где пусть недолго, но были счастливы. Трое нас осталось, полноценных оборотней. И это повод держаться вместе. 5 лет назад, когда наша жизнь была прекрасна, и нас было не трое, а 5, приехавший Бёрр сказал за ужином, что милейший граф попал в его капкан. Помню, как мы с нашими женщинами его поздравляли и пили за его успех. «Когда же?» — спросила Бриан, возлюбленная Граара. «Надо выждать, чтобы наверняка», — ответил ее брат и сжал кулак. «Но обещаю тебе, Бриан, что обеспечу вас и ваши семьи на весь жизненный срок». В родах умерла Мора А. Позже ослабленная Бриан за считанные дни сгорела в горячке, а милый граф таки получал удовольствие от жизни и о Бёре не вспоминал. Потеряв сестер, Бёр стал угрюмее и молчаливее. Лишь по недобрым огонькам в глазах можно было догадаться, что тот думает о графе. Сокрушительная новость. Бёр, хозяин не только дома, но и довольно обширных лесных угодий, бывал здесь наездами из-за дел, требующих его непосредственного участия, из-за мрачной тьмы, наползавшей год от года на нашу жизнь из углов вместе с безрадостными думами. Впервые эта тьма проявилась, когда погиб отец Бёрда. Жена его, матушка Бёрра, наша с Граром госпожа, пережила его на 11 лет и умело загоняла тьму туда, где ей самое место, по углам, на чердак, в подземелье. Чувствуя, что скоро к ней придет посланник из подземного мира, она магически затворила свои покои и приняла смерть, как подобает оборотню, в своем истинном обличии, на свободе, на природе, в лесу. Я уверен, она безмятежно бродит по небесным лесам в сопровождении своего мужа. Оба они вырастили сильное, здоровое потомство, и не их вина, что дети не сумели противостоять тьме, а решили приноровиться жить с ней. Это была ошибка, стоившая дочерям жизни, но что они могли сделать? Госпожа была волшебница, а дети ее пошли в отца, были только оборотнями. Мы чуем тьму, стараемся ее избегать, но справиться с ней не можем. Это удел волшебниц. Тьма же, в свою очередь, чует нашу слабость и разрастается. Уже не нужно делать усилия, чтобы разглядеть ее. Она окутывает все в доме. С каждой смертью она увеличивается и усиливается. Когда друг за другом умерли наши жены, сестры Бёра, мы втрое больше стали зажигать свечей, настолько вокруг нас сгустился мрак бесприлюдности и злой судьбы, что до магического освещения оно перестало действовать незадолго до смерти госпожи. Я цепляюсь за счастливые воспоминания, Грар — за несбыточную надежду. А сильный упертый Бёр, где бы ни был, никогда не бросит ни нас, ни дом своих родителей, хоть здесь его ждет мрак и холодное горе потерь. Но и здесь он не может жить подолгу. Мыкается он, прикрываясь делами по миру, хуже безродного, а ведь Бёр принадлежит к древнейшему старинному роду. В его родословной кого только нет. Оборотни, люди, волшебники, представители его рода умудрялись со всеми найти понимание. Бёр, как всегда, уехал, а мы с Граром остались. Месяц прошел, и мы начали волноваться. Бёр — сильный оборотень. Мог спокойно жить среди людей и не отличаться от них. Но раз в месяц, не реже, должен делать оборот, иначе натура сама себя обнаружит и сделает это бесконтрольно. Ничего хорошего из этого не выйдет, если то произойдет на глазах у людей. Мы со дня на день ждали Бёра, а он не ехал и вести не слал. Через 46 дней на 47-й ночью появился Бёр, и у нас огромный камень свалился с душ. Жив. Нас изумил способ его перемещения. Давненько я не видал ничего подобного, примерно со смерти господина, отца Бёрра. Оборотень приехал в карете, когда-то купленной отцом. В нее были запряжены три коня гнедой масти. Это были три ветра, заключенные в коней его матушкой. Бёр сидел на козлах и лично правил собственным выездом. Поскольку шла во всю ночь, наше время, мы с Граром встречали Бёра в волчьей ипостаси. А вот Бёр не торопился принять медвежий облик. Он открыл дверцу кареты и выудил оттуда молодую девушку в подвенечном платье с букетиком лаванды в руках. «Невеста!» Бёр разбудил ее, и красавица сонно брела в легких туфельках по снегу, пока Бёр не сообразил подхватить ее на руки и внести в дом, на ходу познакомив нас с его избранницей и дав нам понюхать ее туфли. Гостья провела ночь в его покоях, а Бёр, обернувшись сразу, как освободил руки, помчался со всех ног в лес, стосковался по свободе. Бёр — медведь, но зимой он не спит из-за того, что много намешано в его крови. Он бежал, не в силах что-либо объяснить. Грар недоуменно смотрел на меня. Мне нечего было ему сказать. Я был поражен не меньше новостью, свалившейся на наши головы. Бёр женился? Внешне все так, но... Разве это возможно? Может, он свихнулся из-за того, что не смог вовремя обернуться? Предположил Грар. Раз он велел ее обнюхать, значит, она с нами надолго. Вот все, что я смог с уверенностью сказать после увиденного собственными глазами. Грубый и резкий Бёр довольно нежно обращался со своей невестой. Или женой. Неужели она согласилась разделить с ним его судьбу? Я склонен был сильно в том сомневаться. Больше всего похоже, что Бёр ее развлекал. Возможно, один из них под зельем, если не оба. Не думаю плохо об оборотне. Он молод, силен, здоров и красив, по-мужски. Но он оборотень, и этим все сказано. В юности Бёр хотел любви, стремился к ней. Но женские вопли «Медведь! Помогите кто-нибудь!» и истошные крики, будто их режут на куски, заставили Бёра сделать определенные выводы. Он может жить среди людей, но надеется, что когда-то кто-то его полюбит таким, какой он есть. На это главное наслаивается человеческое, что тоже есть в Бёре. Дьявольская гордость и сословные предрассудки. Я не забыл, как он зыркал на меня, когда мы с Морра-А полюбили друг друга. Я не так родовит, как он. И это оборотень, которого я знаю с детства, чьему дому служу всю жизнь. Под утро Бёр вернулся. Свежий и счастливый, уж не знаю, из-за девушки или от оборота в звериную ипостась. Необычно видеть, что у Бёра глаза смеются и кажутся пьяными. Оказывается, они у него не черные, а янтарные. Я смотрел на него, а Бёр словно на глазах преображался. Пропали глубокие морщины на лбу. И вокруг рта кожа посветлела и стала нежнее. Да, Бёр вернулся в свои 20. Самый глупый возраст для оборотня. Перемена в облике не развязала ему язык, он по-прежнему был молчалив. Я не знал, радоваться тому или огорчаться. Что-то нас ждет? Мы давно привыкли ожидать неизбежного. Не наделал бы Бёр глупостей. Или уже совершил? В раздумьях о происшедшем я забыл, что должен выть. И Грар не вспомнил. Настолько мы были поглощены событием, вторгшимся без предупреждения в нашу жизнь. «Вы должны служить Эрзелай, как мне», — сказал нам с Граром утром Бёр. Мы поклонились ему, понимая, у нас есть хозяйка. Стало быть, он женат. Уму непостижимо. «Она из рода Эрзелай?» — усмехнулся Грар, когда Бёр покинул нас. Ему не сиделось на месте. Как будто это что-то объясняет. Даже если Бёру мечталось жениться на родовитой, как он мог уговорить ее? Очаровать настолько, чтобы она добровольно согласилась выйти за него замуж? Такое не делается в неделю, даже под зельем. Я, дикий лесной оборотень, отлично это понимаю. В людской терминологии мы, оборотни, чудовища, но союз с нами возможен, если избранница сама согласна. Все остальное не имеет ни силы, ни законности, ни смысла. Как рассвело, поднялась на ноги наша аристократочка. Покинула покои Бёра, предварительно приведя себя в порядок, и мы с Граром опешили. Современная аристократия не уступала своим предкам. Урожденная Эрзелай была чудо как хороша и украсила бы своим присутствием любые апартаменты, какую угодно резиденцию. Что говорить о нашем полуубогом жилище? Бёр велел служить ей. Ее взгляд просил стать ей полезными, и мы с готовностью склонились перед хозяйкой. Нет ли в ней королевской крови? Оборотни очень чувствительны к этому. На наше молчаливое приветствие молоденькая, чистенькая, с задорным взглядом хозяйка, одетую уже не в свадебное платье, а в великолепную и дорогую одежду, в которой сочетались фасоны древности и современности, поздоровалась с нами и спросила, нет ли для нее вестей. Бёра поблизости не было, он навещал наверху Или, Рили и Миладу. Единственный, кто хоть что-то пытается сделать для них. А мы с Граром не очень понимали, что имеет в виду рожденный Эрзелай. «Новостей нет, госпожа», — Наконец ответил я. «Вы ждете вообще новостей или конкретных?» «Все что угодно, от графа Крапади», немного удивляясь вопросу, ответила красавица. «Я его жена». «Вы ждете графа, он должен приехать за вами?» Флегматично спросил Грар. Почему-то он не был сильно удивлен, а я дар речи потерял от услышанного. «Так он сказал», — уверенно произнесла графиня Крапади, прелестная жена отъявленного негодяя. «Не верить мужу у меня нет оснований. Он сказал, что постарается поскорее решить одно дело, которое свалилось на него и не терпело отлагательств, а затем приедет за мной, пока я — гостья герцога Ринье». «Хорошо ли изволили почивать?» — спросил я, лихорадочно соображая. «Бёр увез чужую жену? Похитил? Она вроде залога? Или граф обманул и жену, и Бёрра? Опять выкрутился?» «О, отлично! Благодарю вас, Барк!» — подсказал я. «А это Грар. К вашим услугам!» Я себе несколько иначе представляла первую брачную ночь. Графиня весело рассмеялась, еще не подозревая, куда она влипла. Но спала отменно. Даже удивительно. Мне хотелось изо всех сил зажмуриться и отогнать наваждение. Пусть останемся мы втроем со своими печалями и проблемами, лишь бы не видеть прекрасную графиню Крапади у себя перед носом. Вот оно. Началось. Наш оборотень совершил глупость. И какую? Умыкнул девчонку из-под венца, которая уже обещалась перед Богом другому. Что такое скандал, я имел представление. Хоть всю жизнь не прожил в глуши, не покидая эти места ни разу. В нашем случае это будут не только журналисты, но и полиция. Она травит их сюда никто иной, как милейший и возмущенный выходкой Бёрра граф Крапади, и выйдет не только чистеньким, но и победителем изверга рода человеческого. Сколько народу будут благословлять Крапади, когда Бёрр присядет в тюрьму. Можно только молиться, чтобы нагрянули сюда не днем, а ночью, хотя что толку оттягивать неизбежное. «Вы не могли бы, Барк, отвезти меня в комнату, где я бы ждала мужа и не путалась у вас под ногами?» Приветливо попросила Крапади Эрзалай, не намереваясь никуда исчезать. «Грар, помоги госпоже осмотреться в библиотеке, а я принесу туда завтрак», — сказал я. «Библиотека у нас невеликая, зато комната — самое уютное место во всем доме, и камин редко остывает». Я, как обещал, доставил графине завтрак и оставил ее одну. «Ждет мужа. Не знаю, что и сказать». «Как лучше, чтобы приехал или вовсе не появлялся?» Я думал не только, как выгоднее было бы нам, оборотням. Мне было жалко молоденькую графиню. Несмотря на паршивые последствия для нас от ее визита, я прекрасно понимал, что сегодня или завтра ее чудесный муж не приедет и не даст вестей. Мошеннику это невыгодно. Чем дольше графиня живет в чужом доме, тем больше шансов объявить ее похищенной и, вернее, уничтожить Бёрра. Без свидетелей граф и оборотень договорились. Скорее всего, никто ничего не знает, и девочка в неведении. И у меня язык не повернется посвятить ее в настоящее положение дел. Шло время, я уже и обед гостей принес, и ужин, а потом Бёрр велел привести чужую жену к нему. Когда затеплилась надежда. Подслушивать нужды не было. Бёрр всегда говорил не тихо, а у нас с Граром грань между службой и родственными отношениями давно стерлась. Мы не слуги, не родственники Бёрру, а оборотни, признающие более сильного, более волевого. Хозяин высказался прямо и без предисловий, выдвинул ряд обязательных требований, чтобы дама не попала в беду или не начала любопытствовать. «Ничего особенного, но когда перед тобой огромный грубый мужчина громовым голосом требует выполнения определенных обязанностей, а ты молоденькая девушка, только вышедшая замуж за другого и рассматривающая свое пребывание здесь как начало медового месяца, думаю, должны обязательно произойти разногласия, возможно, и политься слезы. С капризными, избалованными аристократками по-другому не бывает». Наверняка графиня начала потихоньку понимать свое положение. Бёр ее или в уплату долго забрал, или ее муж удачно оттянул обязательства, использовав красавицу. Никуда он не приедет, это ясно как день. Поживет чужая жена как можно дольше здесь, и выйдет громкое уголовное дело. Бёра посадят, а граф выйдет чистеньким перед людьми и свободным от долгов. Бёр о долговой подоплеке ее мужа ни словом не обмолвился. Лишь упирал на то, что ей необходимо выполнять установленные правила и не совать свой нос, куда они просят. Грубо? Нисколько. Для угрюмца-оборотня очень нежно, хоть женщине того и не понять. Урожденная Эрзелай не возмутилась, не раскричалась и не собиралась плакать. Это очень хорошо, потому что от женских слез Бёр приходит в выступление. Выслушала и сухо подтвердила, что постарается уважительно относиться к обитателям и традициям этого дома. Бёр, закончив разговор, тут же определил ее на постой. «Покои матери». «Влюбленный дурачок», — думал я, когда вел графиню на первый этаж к магически запертым покоям. С тех пор, как прежняя госпожа заперла их, никто туда не мог войти. Даже у дочерей не получалось преодолеть заклинание. Освещая дорогу свечой, я предупреждал гостью, где она в потьмах могла поскользнуться или споткнуться. И только тогда с удивлением обратил внимание, что мне хватает свечи, чтобы увидеть окружающее на расстоянии вытянутой руки. До сегодня бесполезно было светить одинокой свечой. Мы с Граром уже привыкли ходить с канделябрами. Что я схватил подсвечник, не пойму. Машинально, наверное, или под руку попался. Еще спускаясь по лестнице к покоям, я заметил, как впереди меня выскочила бело-голубая полупрозрачная полоса, и, прикоснувшись к массивным дверям покойной матушки Бёрра, заставила их заскрипеть и раствориться перед нами. Я замер на пороге, не желая переступать господские покои. Я не имею на это права. «Возьмите свечу, графиня», — сказал я, переживая еще одно чудо. «Не забудьте ее погасить как можно скорее». Я не был потрясен, что гостю удалось открыть путь к ночлегу. Я, кажется, начал привыкать к новому, волшебному и чудесному. Полоса вошла в покои, молниеносно их проверила и вернулась к хозяйке, изменившись в белое кружевное пятно. Плетение. У графини есть плетение. Она спокойно стояла и смотрела на меня понимающими глазами. Заметила, что я вижу ее вязь. «Рад служить вам, госпожа», — сказал я, переполненный чувством. «В этом доме вас никто не обидит». «Благодарю вас, Барк», — утомленно сказала хозяйка. «Спокойной вам ночи». Пожелав спокойной ночи в ответ, я удалился и услышал, как за мной заперли засов. Я же, обернувшись волком, выбежал во двор и от всей души завыл так, как давно не делал. Я повещал черное небо, глубокие снега, вековые ели, что еще не все потеряно. Небольшая надежда есть, потому что Бёр влюблен, а красавица — сильная волшебница, которую тьмой не испугаешь. Она своим плетением заставила тьму побледнеть. Что же до того, что уроженная Эрзелай — жена другого, то это пустяки, ничего страшного. Потому что я-то помню, как познакомились родители Бёрра. Мне не надо объяснять, почему от него скрывали, что его мать была украдена его отцом у другого. Не хотели, чтобы сын повторил за батюшкой, когда придет его срок. Но чему быть, тому не виновать, говорят люди. И Бёр, сам того не подозревая, сделал так же, как предыдущий из его рода, полагая, что совершил нечто... экстраординарное. Союз двух здоровых оборотней дает сильное потомство. А вот и нет. Как показала практика, у меня и у Грара есть дети. Жены наши, как и мы, были оборотнями, прекрасными и сильными. Но назвать наших детей людьми или оборотнями ни у кого не повернется язык даже из жалости. И мой сын, и двойняшки Грара — это вырожденцы, которым нет места ни в одном из миров. Зато спорный и рискованный союз оборотней и волшебницы, родителей Бёрра, принес сильное и здоровое потомство, пошедшее в отца,